Глава третья. «Вон, видишь, парни у стойки?» — перекрикивая музыку, указал я на Женю. «Да». «Дуй за ним, скажи, я зову на улицу, рыбаки объявились». «Дальше. Он знает, что надо делать, понял?» «А Настя?» «Не боись, вытащим твою Настю», — ответил я и, не теряя времени, пошел на выход из Аллады. Нужно было поторопиться, я надеялся, что бандосы еще не заволокли девчонку в свою машину, что есть еще шанс вырвать ее из их лап. Нередко у клубов дежурили такие вот хитрожопые пацаны. Каждую ночь нужно было оставаться внимательным, чтобы рыбаки, как их называли местные охранники, не утянули к себе какую-нибудь девчонку. А время от времени они утягивали. Как правило, рыбаки приезжали поздно, когда посетители клубов были уже в кондиции. Выискивали себе жертву, девчонку покрасившую, а потом подгадывали удачный момент и выуживали ее из толпы. Дальше сажали в машину, уезжали, ну и было ясно, какая участь ожидала ее позже. Дежурили они в основном снаружи. Правда, попадались такие, которые утаскивали девчонок прямо из клубов, причем против их воли. Самое интересное, что очень часто у девушек, кто становился их жертвами, были парни, кавалеры, которые могли бы девчонок защитить. Однако, как правило, они даже и не пытались вступаться за своих подружек. Не раз и не два я наблюдал картину, когда молодая парочка выходила из клуба, и перед ними почти сразу возникал вот такой рыбак. Без разговоров он хватал девчонку за руку и, мило утешая ее, что все будет нормально, а они только покатаются, тащил к себе в машину. Дальше довольная компания братков уезжала в неизвестном направлении вместе с девчонкой. Все это проходило под испуганным взглядом парня, чью девушку только что увели. В основном, единственное, что парень предпринимал перед лицом опасности, было скромное. «Ну, пока, Настя, Вика, Света, Марина и так далее, увидимся с тобой потом», а после исчезал куда-то, позабыв о своей подруге. «Вот тебе и защитник». Конечно, бывали те, кто вступался, но один против толпы оборзевших гопников не попрешь. Поэтому самые благоразумные обращались к охране. Парнишка, позвавший меня, оказался благоразумным. В общем, нам нередко приходилось вступаться за чужих девушек. Речь шла все же об их жизни. Вот только в одиночку, вдвоем, втроем сложновато было отбить девчонку у буйных рыбаков. Я вышел к ним в одиночку. Увидел, как Настя, которая секунду назад сопротивлялась и искала своего парня взглядом, теперь покорно шла в машину к браткам. Лысый здоровяк тянул ее за руку. Ухмыляясь, он говорил девчонке: «Да чё ты, да на черта тебе лошара нужен? Пойдем, с нормальными людьми покатаешься». Побледневшая пуще прежнего девчонка просто водила по сторонам испуганным взглядом. Кажется, она медленно смирялась с тем, что ее ждет, и это была типичная реакция. Я видел ее уже не один десяток раз за все эти долгие годы работы охранником. Крикнул я, потом свистнул. «А ну, стоять, мля!» Я решительно пошел к браткам, сходу отпихнул лысого от девчонки. Братки тут же повыскакивали из машины, было их всего четверо. «Чё? Ты попутал, брат?» Выпучив глаза, ссутулился лысый, словно разъяренный бык. Я уже был готов к тому, что он меня вот-вот ударит, но, кажется, здоровяк сразу не понял, кто я такой. Тогда я решил, что это моя фактурная внешность снова сыграла мне на руку, и меня просто приняли за бандита. «Она с тобой не пойдет, понял?» — ответил я и за руку оттянул девчонку себе за спину. Податливая, словно безвольная кукла, она подчинилась, будто бы и не была вовсе человеком, а лишь предметом, за который идет борьба. «Че? Почему это?» — пошел на меня лысый. Пацаны, что были вместе с ним, вальяжно выстроились разношерстной группой позади него. Один поигрывал ножом бабочкой, другой вертел на пальцы кастет, третий, хоть и был невооружен, до хруста разминал сбитые кулаки. «Я так сказал», — уставился я лысому в глаза. «А ты кто такой? Кто вообще по жизни?» — запищал пацанчик с ножом. Худощавый, но высокий, он напоминал подгавкивающего шакала, как голосом, так и вытянутым лицом. Я сжал кулаки, понимая, что в любой момент начнется драка. Если закрутится, стоять нужно до конца, упаду, затопчут. Внезапно дверь Лады открылась, и оттуда вышли четверо наших. Их вел Женя. Братки тут же перевели свое внимание на парней. Рожи гопников разом потемнели, сделались серьезными и напряженными. На лице Лысого заходили крупные желваки. Охранников в нашей толпе было трое. Я, Женя и еще один парень по имени Сережа. Оставшийся крупный спортсмен оказался просто знакомым Женьки, которого он попросил вписаться. «Но чего тут?» — приблизился Женя. «Чего тут затерки?» Девушку тут же забрали у меня из-за спины, и она исчезла среди наших. Я знал, что сейчас ее отправят к парню. «Че, смелые, что ли?» — делано нахально заулыбался Лысый. «А че, проверить хочешь?» — сказал я, уперев в него свой свинцовый взгляд. «Да че мне проверять-то?» — улыбка соскользнула с лица главаря пацанов. «Че, не знаешь, что ли, таких, как ты? Сейчас поднажмешь, и ты в штаны обоссысься. Перевидал всех этих смелых». «Смотри, как бы сам не обоссался», — буркнул Женя, и Лысый бросил на него злобный взгляд. «Слышь, а ну пойдем один на один, выйдем», — сказал я. «Посмотрим, кто из нас с тобой обоссытся». Лысый рот нарвался. Сложно было ожидать от такого, что он будет следить за языком, но теперь я его просто так не отпущу. Да и будет битый, трижды задумается, прежде чем в следующий раз ходить на свои рыбалки. «С тобой, что ли?» — Лысый показал желтоватые зубы. «Нет, с папой Карлом, ля», — огрызнулся я. Он посмотрел на своих пацанов, те стали подначивать. «На лады», — сказал он и угрожающе посмотрел на меня. «Вон там за клубом есть площадка. Погнали туда», — сказал я. Толпа моя и его в молчании пошла за клуб. Только Женя шепнул мне тихонько. «Давай с ним не жести, так помахались и хватит». «Не переживай», — ответил я, — «вырублю его просто, полежит, поотдыхает немножко». За Эладой раскинулась старая стоянка. Покрытая древним, усеянным, выбоенным бетоном, она освещалась единственным фонарем, что висел на задней стене клуба. Сюда из Эладой вел черный ход, которым, однако, много лет уже никто не пользовался. Наши группы стали друг напротив друга. Я скинул и отдал Жене свою куртку, потом стянул серый свитер в ромбах. Оставшись с голым торсом, я почти не почувствовал холода. Адреналин от предвкушения драки грел тело покрепче любого алкоголя. Лысый хмыкнул. Сняв свою куртку, он расстегнул черно-зеленую ветровку, остался в майке-алкашке и спортивных штанах с лампасами. Когда мы подняли руки и пошли друг на друга, толпа за нашими спинами зашумела, заволновалась, подначивая каждое своего бойца. Лысый был крепким и высоким, выше меня на полголовы, шире в плечах и весил, видать, килограмм на 10 тяжелее. Пропущу один хороший удар — поплыву. В партер с ним тоже переходить нельзя, задавит весом. Придется сработать ударником. Лысый встал по-боксерски, низко ссутулился, закрыв верхнюю часть тела до самых глаз массивными руками. Я также дрался в боксерской стойке. Мы стали топтаться на месте, прощупывать друг друга взглядами, ждать, кто же сделает первый ход. Он ударил первым, рванулся вперед, выбросил широкий крюк, метя в голову. Я закрылся локтем, бабахнуло. На миг мир вокруг затрясся, но я выдержал. Рефлекторно подсел на ногах и ударил тоже хуком, правда, метя в печень, попал. Кулак хлопнул о жирный бок Лысого. Под жиром, правда, я почувствовал крепкий каркас тренированных мышц. Лысый не подал вида, но потому как заходили на его лице жевательные мышцы, я понял, что он терпит боль от удара. Вторым показателем было то, что Лысый стал двигаться медленнее. Этим я и воспользовался. Налетел, провел серию из нескольких быстрых ударов, бил куда попаду, в голову, лицо, плечи. Здоровяк защищался, но два удара пропустил. Народ просто взорвался криком, когда он пошел на меня. Лысый, низко опустив голову, стал махать вслепую. Я отскочил. Тогда он, красный как рак от злости, рванулся ко мне, схватил. Войдя с ним в клинч, я не растерялся, впился ему в одежду, стал бить свободной рукой снизу в челюсть. Лысый был и правда крепким, поплыл только после четвертого удара в зубы. Хватка его тут же ослабла, и я перехватил инициативу. Взял его покрепче и дал под дых коленом, потом еще раз. Наконец мы расцепились. Лысый покраснел и тяжело дышал. Я тоже боролся с дыханием. «Мразь!» — выдал он, сверля меня взглядом и поднимая непослушные руки. Потом сплюнул кровь. «Чё такое? Жирный!» — хмыкнул я. «Дыхалка подводит!» Со злости он метнулся ко мне, я ему навстречу. Ударили мы почти синхронно. Правда, я защитился, а лысый держал левую слишком низко, под грудью. Щелкнуло, у меня перед глазами все поплыло, когда его удар пришелся в защитившее мое лицо предплечье. Сукин сын бабахнул так, что пробил через руку. Дрожь пробежала по всей верхней части тела. Я даже моргнул, не ожидая такой силы. Когда открыл глаза, лысый уже обмяк и падал на колени. Мой кулак пришелся ему точно в челюсть, и теперь она не выдержала. Жирный рухнул на колени, смешно сложился назад, вздернув руки за голову. Его пацаны тут же бросились к вожаку. «Ты че, попутал?» — возник передо мной худой с ножом бабочкой. «Порежу сейчас». «Ну давай, рискни», — сказал я, сверляя его взглядом. За моей спиной тут же появился Женька и остальные. «Худой, мля!» — прикрикнул на него один из тех, кто приводил в чувство лысого. «Чё там стоишь? Помогай!» Заколебавшийся худой бросил растерянный взгляд назад на своих. «Повезло тебе!» — сложил он бабочку, потом кинулся к остальным. «Чтоб я больше не видел вас возле клуба, ясно?» — сказал я холодно, провожая братков, уносящих поплывшего лысого к машине. «Слышь, Ваня?» — спросил худой, нагруженный тяжелой тушей лысого черепа, когда они волокли его к машине. — А чё, и Лада под пацанами с черемушков? — Да не, уроди! — выдохнул пацан по имени Ваня. Жилистый и белобрысый он тащил черепа под левую руку. — Вроде армян, кому и Лада принадлежит, с пацанами с кирпичного трется. А чё? — Да узнал я этого паря, что черепа ушатал, — сказал худой, сбивая дыхание. — Мы с Игорьком и Генкой, царство ему небесное, ездили до него поговорить как-то. При этих словах худой к своему стыду вспомнил, как парень разогнал их от двора выстрелом из пистолета. «Ну, тогда все нормально порешали, по-нашему», — солгал он. «Ну и чё? Тащи давай. А то, что этот сказал, что он с черемушек. А если с черемушек, то какого он тут трется?» «Спасибо. Спасибо вам большое», — тряс мне руку скромный парнишка. «Я даже не знаю, что бы делал, если бы мою Настеньку увели». Когда все кончилось, мы встретили парочку в тамбуре Лады и разговорились с ними. «Никогда бы ее больше не увидел», — ответил я холодно. «И вам спасибо», — сказал он Жене. «Большое». «Лучше бы тебе по таким местам не ходить, парень», — буркнул ему Женя. «Тут тебя быстро окрутят, если не повезет. Вот сегодня за малым беда не случилась». «Да мы первый раз в клуб в Ромовере пошли», — сказал он. «Мы так-то из Москвы просто сюда, на малую родину приехали свадьбу сыграть. Родители настояли, чтобы она прошла в Ромовере. А тут скукота, заняться нечем. Вот решили хоть куда-то выйти. Ну, вот и вышли, блин». «Хорошо, что все обошлось», — массируя ноющие костяшки пальцев, сказал я. «Если бы не вы, не обошлось бы. Даже не знаю, как вас отблагодарить. А, подождите». Парень полез во внутренний карман своей куртки. Я подумал, он достанет кошелек. Хотел было возразить, однако парень смог удивить. Он заговорчески оглянулся и извлек на свет стопку долларовых купюр. «У меня тут все крупные», — пояснил он, и стал перебирать их. «Вот это вам». Он протянул мне часть своей зелени, не считая. Я глянул на Жеку, пожал плечами и взял деньги. Паренек же сунул капусты из Женьки. Тот тоже не щелкал клювом. «Богатенький», — хмыкнул Женя. «А чего ж без охраны?» «Охрана задолбала. Да и не знает никто из наших, что мы здесь», — сказал парень. «А меня, кстати, Глеб зовут. А вас как?» Мы буднично проговорили свои имена, по очереди пожали его тонкую кисть в знак знакомства. «Есть на чем уехать?» — спросил Женя. «Ведь сволочи могут тебя караулить». «А вас? Вас тоже могут караулить?» — обеспокоенно глянул на нас Глеб. «Могут», — я пожал плечами, — «но мы уже привыкли». «Лады», — Женя, подпирающий стену, выпрямился. «Пойду спрошу Санька, он на машине, может, подвезет вас, а я его прикрою». С этими словами он зашел в танцевальный зал клуба. «Как вы не побоялись этих людей?» — удивился Глеб. «Их же было вон сколько, а вы один?» «Можно на «ты», — ответил я. «Хорошо, тогда как ты не побоялся их?» «Привык». Я вздохнул и пожал плечами. На следующий день мы со Шнеперсоном, Степанычем, Женей и Фимой ездили в горсовет, чтобы подать заявление на регистрацию юрлица и на охранные лицензии. Сидоренко сказал, что как только мы отвезем документы, нам следует заехать к нему и сообщить, что все готово. «Не позвонить», — отметил он, — «обязательно лично. Оформим ваш визит как гражданское обращение. а после я сам займусь вашим делом. Так как фактически я был без колес, каждый добирался как мог. Шнеперсон уже ждал нас у горсовета, а я приехал на маршрутке. Степанович с Женей на автобусе. Отличился Фима, его привез черный Пассат. «Это кто тебя привез-то?» — спросил я Фиму. «Да меня Санек подвез». «Санек?» «Ага, гуляет с моей сестрой, с Машкой. Когда я глянул на водительское место, увидел там мужчину. Черноволосый, с правильными, но крупноватыми чертами лица. Он показался мне очень знакомым. Правда, я не мог вспомнить, где я его видел». «Чем он занимается?» — спросил настороженный Женя. «Да черт его знает, я как-то не интересовался». «Вдруг он из братков?» Фим обернулся на отъезжающую машину, потом задумался. «Он вроде нормальный мужик, но да хрен знает. Машку не обижает, и нормально. А если уж чё учудит, я вам первым сообщу, разрулим». В администрации, в регистрационном отделе у нас возникли проблемы. Мы долго спорили с чиновницей-регистратором. «С таким объемом документов вам не выдадут лицензии», — утверждала полная женщина. «Ну, вы же можете принять?» — спросил я. «Вам придет отказ. Лицензии не выдадут без сертификатов и прохождения спецподготовки», — настаивала она. «Но вы же можете принять документы, так?» Я тоже не отступал. «Могу, но толку не будет. Вы заплатите госпошлину за регистрацию просто так. Ну и что тогда?» «Принять можете?» — повторил я в третий раз. «Могу, но не стану. Это бессмысленно». Женщина откинулась на деревянном стуле, и он скрипнул. Ее полные пальцы при этом забарабанили по стеклу, которое укрывало стол. «Значит, вас надо убедить, Жень», — глянул я на друга. Тот вздохнул и сунул руку в куртку за пазуху. Женщина тотчас же побледнела, ее испуганные глаза расширились. Подумала, видать, что Женя полез за стволом. «Да вы не бойтесь», — улыбнулся Женя и достал бутылочку ликера «Амаретто». Поставил ее перед женщиной. Регистраторша выглядела теперь скорее удивленной, чем испуганной. «Я не пью», — буркнула она, забавно моргая. «Лады. Попробуем по-другому», — вздохнул я. «Фима». Теперь Фима полез за пазуху, и женщина побледнела второй раз, однако на свет он извлек пористую шоколадку «Виспа» в сине-фиолетовой упаковке, тоже положил на стол. «Пористая?» — удивленно спросила женщина. «Ну?» — я кивнул. «Ну, хорошо». Женщина взяла шоколадку, а когда Женя потянулся к ликеру, то прихватила его. «Приму. Пожалуйста, присаживайтесь». Регистрация продлилась недолго, и через 40 минут мы уже шли к зданию юстиции пешком. Благо, пройти тут было не очень далеко, дольше ждать автобус. «Смотри-ка», — нахмурился я, всматриваясь в знакомую фигуру, поднимающуюся по ступеням юстиции. «Это кто там заходит?» «Что?» — не понял Степаныч. «Ты кого-то увидел?» По дубленке, одетой не совсем по погоде и меховой шапке, я быстро понял, кто приперся впереди нас. Даже понял, что этот человек пришел к Сидоренко. «Что, кто-то из наших?» — буркнул Женя. «Отсюда не узнаю». «Был из наших», — сказал я и ускорил шаг. «Ну-ка, пойдем тормознем его».